все произошло так быстро, что Мацка, Збышка, Глава и охотники-мазуры удивились ловкости воинов и теперь только поняли, почему ни леса, ни болота, ни реки не могли служить преградой для набегов Литвы. Выйдя из воды, никто не снял одежды, не сбросил кожуха или волчьей шкуры. Воины сушились, подставляя спины солнцу, так что пар валил ото всех. После непродолжительного отдыха войско поспешно двинулось на север. Поздним вечером дошли до Немана. Брод, который был известен Скирвойлу, местами стал так глубок, что кони кое-где пускались вплавь. На глазах у Збышка и Чеха двух воинов унесло течением. Тщетно пытались они спасти утопающих. Было так темно, и река так кипела, что Збышка с Чехом скоро потеряли их из виду. А те не посмели позвать на помощь, памятуя приказ полководца при переправе хранить немое молчание. Все остальные благополучно добрались до противоположного берега, где без огня просидели до рассвета. Едва забрезжил свет, все войско разделилось на два отряда. С одним Скирвойла направился навстречу рыцарям, которые вели в Готтесвердер подмогу. Другой же отряд Збышка повел назад, к острову, чтобы перехватить стражу замка, которая должна была выйти навстречу рыцарям. В небе загорался ясный и погожий день, а на земле лес, топкие луга и кусты окутал густой белый туман, застилавший даль. Збышку и его людям это было на руку, так как немцы, двигавшиеся от замка, не могли их издали заметить. Молодой рыцарь был очень этому рад. «В таком тумане, — говорил он Мацку, — мы не увидим врага, а просто столкнемся с ним. Дай только Бог, чтобы туман не рассеялся хоть до полудня». С этими словами он поскакал вперед, чтобы отдать приказы сотникам, ехавшим впереди. Однако тотчас вернулся и сказал: «Мы выйдем скоро на дорогу, которая начинается от перевоза, что против острова, и идет вглубь края. Там заляжем в зарослях и будем ждать». «Откуда ты знаешь про дорогу?» — спросил Мацка. «От здешних мужиков. Их у меня в отряде больше десятка. Они-то и ведут нас». «А далеко ли от замка и острова нам придется залечь?» «За милю». «Это хорошо. Если ближе, из замка могут послать кнехтов на подмогу. А так не только послать не успеют и криков не услышат». «И я об этом подумал». «Подумал об одном, так подумай и о другом. Коли мужики у тебя народ надежный, вышли двоих-троих вперед, чтобы первый, кто увидит немцев, тотчас дал бы нам знать». «Да, это уже сделано». «Ну, тогда я тебе еще вот что скажу. Прикажи 1-2 сотням не вступать в бой, когда мы с немцами сшибемся, а скакать в обход и отрезать дорогу от острова». «Это первое дело», — ответил Збышка. «И такой приказ уже отдан. Немцы как в ловушку попадут». Мацка при этих словах бросил на племянника одобрительный взгляд. Он был доволен, что Збышка, невзирая на молодые годы, так хорошо знает военное дело. «Наша кровь!» — пробормотал он с улыбкой. Оруженосец Глава радовался в душе еще больше Мацка. Не было для него большего упоения, как в бою. «Не знаю», — сказал он, «как будут наши люди сражаться, но идут они без шума, в порядке, и, видно, рвутся в бой. Коли Скирвойла все хорошо обдумал, ни одному немцу не уйти живым». «Даст Бог, мало кто вырвется», — ответил Збышка. «Но я отдал приказ брать побольше пленников, а ежели попадется рыцарь или монах, ни в коем случае не убивать их». «Почему, милостивый пан?» — спросил Чех. «Вы тоже смотрите», — сказал Збышка. «Пленников берите побольше. Коли рыцарь — гость, он разъезжает по городам, по замкам, видит множество людей, слышит всякие новости, а коли он монах — так и подавно».